Эпилог. После непроглядной тьмы я таки открыл глаза. О, это явно не потолок больничной палаты. Я наверняка нахожусь в обычном доме, а это значит что? Правильно, я наконец-то точно переродился в Российской империи, в наследника крутого боярского рода. Попытался подняться, но адская боль сковала все тело. «Тихо, тихо, тихо!» — прошептала Лия и тут же нависла надо мной. «Лежи спокойно. У тебя опять весь торс оплавился. Пришлось менять кожу. Да еще и все импланты полетели к какой-то там матери. Их тоже уже заменили, так что тебе нужен отдых». «О, княжна, вы похожи на одну мою подругу», — вяло улыбнулся я, чувствуя, словно по мне проехался трактор. «Сам ты, княжна!» — вздохнула любительница животных. «Напугал нас всех. Чуть не умер. Я бы никогда себя не простила, если бы с тобой что-нибудь случилось. И зачем сунулся?» «Чтобы спасти тебя. Ну и весь этот мир. Зачем же еще?» Я все же кое-как поднялся и огляделся по сторонам. «А где это мы?» «Загородная резиденция Васильевых. Сюда везти было ближе. Ты умирал, но... Очень повезло, что Эрис перед выбросом из костюма вколола тебе биоингибитор. Иначе не успели бы», — ответила Лия. «Впрочем, Крис сказала, что ты уже не в первый раз возвращаешься из мертвых». «Это точно». «Кстати, ты теперь у нас немного седой, по бокам, но это не страшно. Придает тебе мужественности и шрам на щеке, но его решили убрать чуть попозже. Ты и так кучу операций за эту ночь перенес». «Погоди, а что там произошло?» «Оу, бестия открыла мне откровение о том, что я бог», задумчиво ответила любительница животных. «Но я немного стрессанула. Накопленная энергия начала выходить, а ты ее каким-то образом всю забрал». «Вот оно что. Протез тоже новый?» Я взглянул на свою левую руку. «Да, это Сайдзо-сан постарался, и...» Лия вдруг погрустнела. «В общем, тебе лучше все это увидеть своими глазами, если, конечно, сможешь встать. Они сейчас снизу, в гостиной, разговаривают. Вот». «Кто?» — удивился я. «Увидишь». «Ладно». Я отстыковал от себя капельницу и с большим трудом поднялся. Лия тут же бросилась мне помогать и подставила свое плечо. Вместе мы доковыляли до лестницы, а затем очень медленно спустились. То, что я увидел внизу, ввергло меня в шок. Чита Васильевых активно что-то обсуждала с гигантским бородатым дядькой в доспехах. Нет, он реально был здоровенным, ростом около 3 метров, даже больше, чем бодикада. Но сильнее меня поразили две спутницы огромного мужика. Ростом они были примерно с обычных людей, тоже ряженые в тоненькие доспехи, и вроде все в них было хорошо. Однако из голов торчали меховые отростки, типа звериных ушей. Может быть, я все же умер, и это такой предсмертный опыт? «О, наш герой проснулся!» — обрадованно воскликнул генерал Васильев. «Тяжко, конечно, но я оклемался. Походу, теперь буду ходить с тростью». «Да ладно тебе, оклемаешься потом», — отмахнулся Васильев. «Спешу представить нашего гостя. Миротворец Эрос». «Приятно познакомиться», — улыбнулся гигант. «Миротворец? Настоящий?» — удивился я. «Охренеть!» «Да, настоящий, но не стоит надумывать лишнего. Я не сильно отличаюсь от вас по своей культуре. Можете звать меня просто Джек. Когда-то давно я тоже жил на земле, но потом меня выкрали эти ушастые особы с балагана. Там долгая история, а сейчас мне хотелось бы поговорить о другом». «Давайте». Я во все глаза смотрел на этого странного Джека. Уму непостижимо. Настоящий бог, да еще и с кушкодевками. «Если честно, то наш флот не успел к восходу Лианнес. Каким образом вы смогли прервать ритуал инициации?» «Генопсионика», — пожав плечами, как ни в чем не бывало, ответил я. «Конечно, мне пока далеко до идеала, но я стараюсь как могу». «Невероятно. Вы спасли свой мир. С чем вас и поздравляю». «Так, это все, конечно, прекрасно, но зачем вы прибыли?» «О, дело в том, что некто бестия выкрала моего ребенка 19 лет назад. Я места себе не находил, Искал свою дочь везде, где можно, но даже и подумать не мог, что его высочество Кай создаст новый мир в Солнечной системе. Знаете, для меня было большим трауром, когда я узнал о гибели Земли. Все же она была моим домом. Когда-то. А затем мы получили сигнал для Ковчега. Узнали о том, что бестия на Марсе. Пришлось воспользоваться связями и позвать Стирателя. А потом сразу двинулись сюда, в надежде узнать правду. Как только прилетели, а тут восход моей ненаглядной. Вот так совпадение. Правда? Бестия говорила, что вы злобный захватчик. Я все же решил уточнить, а то мало ли что. Ну, она много что говорила. Да и междусобойчики для высших — нормальное явление. Иногда интересы сталкиваются, особенно когда речь идет о ресурсах. Но это все там, во мраке космоса. Обычных жителей планет мы никогда не трогаем. — ответил Джек. — И что теперь? Кажется, я задал самый неудобный вопрос. — Леонес — чистокровный миротворец, который должен пройти ритуал инициации. Теперь, когда Леонес знает о своей сущности, восход может начаться в любой момент. У меня на корабле есть специальное оборудование, чтобы сдерживать выход энергии. Так что нам надо будет провести полный ритуал, и Леонес станет полноценным высшим. Вы же вернете ее на Марс? Я тут же поднялся, несмотря на боль. «Если Леонес захочет, она вольна путешествовать по любым экзопланетам. Я не имею права запрещать ей», — разведя огромными руками, ответил Эрос. «Фух, я уж испугался». С облегчением выдохнул я и сел на место. Однако остальные не поддержали обрадованного настроения. Глаза госпожи Васильевой наполнились слезами, а генерал совсем паник. «Дело в том», — продолжил миротворец, что стабилизация энергетической составляющей молодого высшего — процесс не быстрый, по крайней мере, для простых смертных. В каком это смысле? Тут же напрягся я. Увы, Леонес сможет с легкостью уничтожить планету энергетическим всплеском. Это очень серьезный риск, на который я, как миротворец, пойти не могу. Стабилизация займет от 200 до 350 земных лет. Боюсь, что когда Леонес сможет вступить на поверхность Марса, вас уже не будет в живых, — ответил Джек. — Погодите, то есть вы хотите забрать нашу девочку на 200 с лишним лет? — возмутился я. — Марк! Лия с грустью посмотрела на меня и отрицательно мотнула головой. — Я уже все узнала и приняла. Лучше так, чем рисковать целым миром. «Вы же боги! Неужели не придумали выход?» — не унимался я. «Увы», — вздохнул Джек. «Энергия высших первородная и самая древняя. Мы едва ли начали познавать ее природу, так что с подобным шутить нельзя. Несмотря на то, что мы все легко можем поддерживать коммуникацию и понимать чувства друг друга, не стоит забывать, что все-таки мы из разных миров». «И когда вы планируете лететь назад?» «Как я уже сказал, каждая секунда нахождения Леонес на Марсе — это огромный риск. Так что планируем прямо сейчас». «Понятно». На сердце упал здоровенный булыжник. Душевное состояние было настолько отвратным, что я перестал чувствовать физическую боль. Лия еще некоторое время сидела возле меня и держала за руку. Я смотрел на нее. Мои губы шевелились в тщетных попытках хоть что-нибудь выдавить из себя, но получилось лишь жалкое «я буду скучать». В конечном итоге мы все вместе вышли на огромное поле, над которым висел громоздкий космический корабль. Из провожатых также подтянулись Кри и Кайли. На плече Фурии с дикой печалью в глазах сидел мистер Кусь. «Ненавижу прощаться». Я стоял в самом конце процессии. Оттягивал момент как мог, изо всех сил стараясь не показывать то, что творилось у меня на душе. А там разрывались бомбы. Невидимые существа раздирали тонкую энергетическую материю на куски, но я держался. Когда Лия подошла ко мне, руки предательски задрожали. За всю мою марсианскую жизнь у меня было много друзей, но по-настоящему близких — единицы. И когда я встретила тебя, то поняла, что между нами явно будет нечто большее. Улыбнулась она, держа меня за руку. С тобой я впервые познала чувство влюбленности, чувство заботы и защищенности. Ты был... Да что там говорить, останешься навсегда моей самой первой, самой чистой и светлой любовью, Марк. Спасибо тебе за все. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Поверь, я делал это безвозмездно. Голос осип, а улыбка превратилась в жуткий оскал. Так что не думай. Просто когда тебе там станет грустно или одиноко, помни, что на Марсе есть тот, кто всегда тебя примет, что бы ни случилось. Я все равно найду способ, как отплатить тебе за доброту. Лия крепко обняла меня, а затем медленно направилась к своему биологическому отцу. Как же я корил себя за то, что мы с ней так редко виделись. Как же ненавидел себя за то, что часто отмахивался от ее разговоров. В этом суть людей. Мы никогда не знаем, когда видим человека в последний раз. Поэтому и относимся к близким крайне безответственно. Алия смотрела на всех нас с улыбкой. Явно хотела, чтобы мы все запомнили ее именно такой. Лишь когда энергетический транспортер распахнулся, я заметил две пробежавшие по щекам слезинки. Корабль ухнул, а затем скрылся среди желтоватых облаков. Вот и все. Справа от меня, где сперва никого не было, кто-то начал всхлипывать. Видимо, из-за того, что Кри с модулем подошла ко мне, появилась плачущая проекция Эрис. Все начали потихоньку расходиться. Лишь мы с Читой Васильевых еще минут 10 тоскливо смотрели на небо, как будто ждали чего-то. Того, что никогда не произойдет. Два месяца спустя. «Аккуратно! Еще на 2 нанометра!» — тихо произнес Изаму, накручивая у себя на пульте управления всевозможные тумблеры. «Есть! Поймал!» «Ты уверен, что все идет по плану?» — поинтересовался я, глядя на мерцающую красную лампочку и пиликанье медицинского монитора. «Да, все отлично!» Сайдзо-сан сбросил окровавленные перчатки, а затем вытащил что-то типа флешки. «Итак, я начинаю перенос. Возьметесь за ключ вместе со мной?» «Нет. Боюсь, мои руки после некоторых событий до сих пор не пришли в норму». «Тремор? Я же прописывал вам таблетки». «Они не помогают. В общем, давай, запускай. Я весь на пределе». «Ладно». Изаму вставил флешку в небольшое отверстие, а затем провернул до щелчка. Кулера компьютеров взвыли. Монитор начал пиликать еще неистовее, а девичье тело, лежащее перед нами на операционном столе, едва заметно дернулось. «Теперь обратной дороги нет, майор!» «Просил же не называть меня так!» Сухо отозвался я, внимательно глядя на девушку без сознания. «Только схватись, прошу!» 3, 2 Азиат с волнением поглядывал на воющие компьютерные блоки. 1 Запускаю насос! Включаю легкие и...» Лежащая на операционном столе девушка внезапно открыла глаза и подскочила. «Господи боже!» Выдохнула она и тут же схватила меня за руку. «Войс?» — с надеждой спросил я. «Это ты?» «Войс?» Девушка с непониманием посмотрела на меня. «Кто такая Войс?» Мое сердце больно ёкнуло, и если бы не продолжительный заливистый смех, то точно бы добавилось еще седых волос. «Ой, Марк, ты бы видел свое выражение лица!» — хохотала кузина, и, соскочив с операционной койки, тут же шлепнулась на пол. «Куда собралась, ягоза?» Я поднял родственницу и уложил на место. «Мышцы все еще не привыкли к движениям. Изаму должен провести тебе электрическую терапию, чтобы все функционировало нормально». «Ладно, ладно. Божечки, я так счастлива, даже не верится!» Войс разглядывала свои руки. «Теперь можно считать меня бессмертной?» «Теперь можно считать тебя безработной!» усмехнулся Сайдзо-сан. «Ты больше не самый главный нетсерфер Марса!» «Это Сэвидж сказал?» — удивилась кузина. «Ага. Говорит, что теперь ты сама по себе». «Вот скотина. Хотя пофиг». Войс тут же схватила меня за руку и захлопала ресничками. «Старший брат, возьмешь меня к себе в клан? Ты же у нас теперь крутой». «Я всегда был крутым», — гордо заявил я. «Конечно, конечно. Был мальчиком на побегушках у Васильева и Невзорова. Очень круто», — хихикнула кузина. Так что, возьмешь меня секретарем? Ладно, подыщем тебе теплое местечко, усмехнулся я, погладив сестру по голове. Через сколько она полностью восстановится? Но Клауберг помог мне с настройкой тела, так что, думаю, через пару недель все будет хорошо. Пару недель? Возмутилась Войс. Нет, так долго! Вы же гений! Сайдзе-сан, я хочу тусить с огромными качками на Белом берегу. Хочу уже сейчас! Потусишь, но это будет через 2 недели. О, я же такой же герой, как и вы все. Почему нельзя ускорить процесс ради моей героической жопки? Потому что технология еще не обкатана. Ты у нас самый первый бессмертный, так что не шали. Долечишься, придешь в норму и уедешь к своим мужикам на Белый берег, строго ответил я. Могу для тебя раздобыть парочку контактов бодикада. Ой, знаю я, какие у тебя там бодикада. С жопой и сиськами, отмахнулась Войс. Ладно, буду послушной девочкой. Но это пока. Кстати, чего не удалишь шрам с щеки? Есть вещи, которые я не хочу забывать. Тяжко вздохнув, ответил я. Мы не одни во Вселенной. И терпеть космических маньяков я больше не намерен. Оу, так я Дадано уже упоминал, что вы хотите создать нечто вроде людей в черном, улыбнулся Изаму. Будет здорово знать, что нас защищают по всем фронтам. Атуш, ладно, развлекайтесь, а мне пора. Погодите, погодите, погодите! Сайдзе-сан резко ускакал в соседний кабинет и спустя мгновение вернулся с браслетами. Вот, передайте госпоже Невзоровой-младшей и Кайле. Что это? Я внимательно осмотрел странные гаджеты. Высокоточные датчики для Эрис. Как только ваши наследники попросятся на свободу, датчик тут же среагирует на опережение и сообщит медицинскому монитору. Прикольно. Спасибо. Я пожал азиату руку. Все для вас, мои... В смысле, господин Сэвидж, улыбнулся Изаму. Поправив дорогой пиджак, я вышел из лаборатории. С момента нопадения на Нейрополис прошло 2 месяца. За это время я успел уволиться из ДКБ, выступить на заседании правления, а затем и перед верховным лидером, и буквально пару дней назад заработал себе кресло в Совете Федерации. Уж больно старикам понравился мой проект по защите от инопланетного вторжения. Марс слишком хрупкий, так что мы должны уметь постоять за себя. Да на самом деле произошло много чего. Купили небоскреб в центре Нейрополиса, захватили всю Федерацию. Сейчас по всему Марсу катают наши дроны-доставщики. Но основная прибыль идет с оборонительных предприятий. Рокфеллер, когда узнал, что его представители угрожают моей семье, подарил мне 2 заводика, которые мы с Изаму решили использовать по назначению. Теперь рыцари трущоб были в армии Федерации, а лейтенант Арата, который уже капитан, стал руководителем учебного заведения для пилотов. В общем, там все вышло красиво. Многие удивляются, как так вышло, что доставщик еды стал производить уникальную броню. Отвечал, что секрет фирмы. Спасенный мастер Юм, как оказалось, был смышленым малым. Через него заказывал очень недорогую логистику, да и в целом клан Такеды и Невзорова продолжали меня активно поддерживать. Зять как-никак. А снаружи меня уже поджидал люксовый Хонкай. Комишин услужливо открыл передо мной дверь. «Прошу». «Благодарю», — ответил я и уселся в дорогое кресло. «Все по плану. Возвращаемся в Savage Tower», — поинтересовался бывший пилот. «Нет, заедем в цирк. Нужно передать кое-что моим женщинам». Я пристегнулся и уставился в окно. Иногда смотрел на небо и думал, как там Лия? Все ли у нее хорошо с новым 3-метровым отцом? Подружилась ли она с теми ушастыми девчатами? Все же иногда переживания скребли мое искусственное сердце, но где-то в глубине души я был уверен, что все у моей любительницы животных хорошо. Иногда я заезжал в зоопарк, общался с Софией, ходил по шикарным джунглям, пару раз даже встретился с воспитанным крокодилом и дружелюбным медведем. А на днях ко мне заглянула любвеобильная анаконда. И если раньше я пытался от них сбежать, то теперь, общаясь с ними, как будто разговаривал с Лией. В цирке сегодня проходил заключительный этап недели экзотических кошек. На роль дрессировщицы была выбрана Жалин. Она и с животными хорошо ладит, да и если ее вдруг случайно цапнут, ничего страшного не будет. Выйдя к зрительским трибунам, я увидел знакомую тигриную морду. Надюша сегодня была в ударе. По крайней мере, можно было сделать вывод по тому, как зрители рукоплескали огромной тигрице. «Привет». Я подошел к Кри, которая сидела в одной из вип-зон. «Ну, как Жалин? Справляется?» — «Здравствуй!» — радостно улыбнулась Фурия и чмокнула меня в губы. «Еще как справляется! Лия бы ей гордилась!» «Ну и славно!» Изаму тут передал. Я протянул Кри браслетики. Говорит, что это улучшенный датчик для медицинского монитора. «Ого, а он душка», — улыбнулась моя жена. «Передай ему большое спасибо. И еще я тут разговаривала с Невзоровым. Он просил напомнить, что сегодня вечером к тебе заедет». «Помню. Такое забудешь», — ответил я и, попрощавшись, направился обратно к выходу. Месяц назад на семейном совете было принято решение приобрести большой и очень дорогой дом. Хелен, естественно, как и обещала, переехала вместе со всеми. Никто из нашего брачного альянса пока не слился, так что скоро мне предстоит знакомиться официально еще и со всеми такедами, а там и до Паркеров недалеко. Как только открыл оборонительные предприятия, нахлынула целая волна сватов. Но благо, что Невзоров работал отличным щитом от подобных поползновений. Приехав в Savage Tower, я поднялся на самый последний этаж, где располагался мой пентхаус с рабочим кабинетом. 400 квадратных метров! Даже на земле у меня не было такой роскоши, да еще и здоровенный балкон, на который я обожал выходить вечером, когда уже стемнеет. Любил смотреть на город в неоне. Все эти светящиеся вывески, рекламные экраны, подсветка улиц и фары еле плетущихся машин. Мне нравилось вдыхать этот свежий воздух с помесью аромата жареной картошки и понимать, что мой план стерильного мира вот-вот осуществится. Никаких больше кризисов, столкновений между кланами и прочей мирской суеты. Все самые важные люди уже потихоньку попадают ко мне на крючок, потому что прекрасно понимают, со мной очень выгодно дружить. Старейшина был прав. Как же это оказалось просто. Не надо ничего придумывать. Не надо выкручиваться. Просто дай всем то, чего они хотят. И весь мир будет принадлежать только тебе. Выйдя на свое любимое место, я вдохнул этот прекрасный вечерний воздух. Вот он, вкус абсолютного контроля. И как только я найду реализуемый способ защиты Марса от потенциальных космических угроз, дело сделано. «Кайфуешь?» поинтересовалась Эрис, появившись возле меня. «А как еще-то? Все идет по плану, а мы на коне», — улыбнулся я. «Совсем скоро весь мир прогнется под нас». «Даже забавно вспоминать, что еще пару месяцев назад ты был обычным вигилантом и бегал с пистолетиком по улицам». «И не говори. Но теперь все изменилось. Сошел ли я с ума? Вне всяких сомнений. И, черт возьми, мне это нравится». Я облокотился на металлические перила. Посмотрим, что предложит Невзоров. Между делом, он на подходе. О, точно. Я поправил пиджак, а затем вернулся обратно в кабинет и уселся в свое шикарное кресло. Спустя пару минут двери распахнулись, и на пороге появился Сергей Николаевич. «Неплохо устроился», — произнес он, оглядывая все вокруг. «Рыцари пошли на ура». «Как горячие пирожки», — ответил я, сложив пальцы замочком. «С чем пришли?» «Хотел бы поговорить о твоих выступлениях по поводу создания департамента по защите Марса от инопланетных угроз». «Занятная тема. Вещайте». «Знаешь, я изучил пакет составленных тобой документов. Понимаю, что ты ориентируешься на личный опыт службы в ЧВК и ДКБ». «Неужели вы нашли там ошибки и несостыковки?» — удивился я. «Просто его приняли на рассмотрение в Совете и Первом кабинете Верховного лидера. Не думаю, что они стали бы хвататься за... пустышку». «Ни в коем случае. Конечно, я бы не стал отвлекать тебя по пустякам и отправил бы все, что думаю, в письменном виде. Просто не совсем понимаю, зачем изобретать велосипед?» Сергей Николаевич положил на стол широкий желтый конверт. «Велосипед?» «Именно. Просто на Земле уже была организация, которая защищала граждан от внеземных угроз. Эдак в 15 веке нашей эры произошел очень серьезный катаклизм. Разлом пространства, сопряжение сфер, смещение мультивселенной, называй это как хочешь. И была создана организация, которая не только защищала людей, но и поддерживала всеобщую тайну». «Хо. Я раскрыл конверт и вытащил документы. Агенты и стилет? Никогда о таком не слышал». «Ну так еще бы. Тайная организация на то и тайная, что простые люди о ней не знают. Инициатива «Стилет» была хорошим оружием от общих угроз. Правда, из-за того, что государство то и дело перетягивали одеяло каждый на себя, организацию пришлось прикрыть. Да и чем дальше человечество развивалось, тем меньше иноземным существам хотелось вляпываться в это дерьмо. А сейчас, если ты так хочешь, вот, готовая инструкция. Все протоколы имеются. Сохранились даже старые архивы, с чем земные агенты успели столкнуться. «Действие из тени, значит?» «Чтобы не нарушать покой граждан. Им вот эта вся суета с инопланетными сущностями не нужна. Им нужен порядок. А если стилет будет работать тихо, разве же это не успех?» «Соглашусь. Выходит, нужно будет ко всем последним поправкам добавить архивные документы. Кстати, Денвер пообещал, что поможет со спонсорством». «Не проблема. Знаешь же, как налоги легко распихать на фиктивные нужды. Там копейка, тут копейка, и дело в шляпе. Мы сможем содержать целый департамент, не привлекая лишнего внимания». «Отличная идея. А что по оружию?» «В архивах все есть. Тем более ты у нас нынче крутой производственник, так что проблем не будет. Отдаю как подарок на свадьбу. Меня можешь в долю не брать». «Щедро с вашей стороны». «Могу себе позволить». Сергей Николаевич чуть было нос не задрал. «Кстати, есть еще одна новость. Не знаю, будет ли тебе интересно». «Говорите». «Вот». Невзоров положил рядом с конвертом несколько фотокарточек. «Снимки с разведывательного корабля «Сикорский». «Боже, это что, орбита Земли?» — удивился я, внимательно разглядывая фотографии. «Когда это засняли?» «Ну, с учетом передачи сигнала и обработки данных, около 2 дней назад. Кажется, твоя подружка решила немного помочь с восстановлением Земли. Здорово, правда?» Я ничего не ответил, продолжая внимательно разглядывать фотографии. На ней был запечатлен астероидный пояс Земли, а над ним завис уже знакомый корабль, который явно избавлялся от космического мусора. «Перед тем, как мы разошлись, она сказала, что отплатит мне за доброту», — тихо произнес я. «Не знаю, сколько лет им понадобится, чтобы прибрать весь этот хлам», — улыбнулся Сергей Николаевич. «Но, возможно, госпожа Васильева решила дать человечеству еще один шанс». «Еще один шанс?» Я крепко задумался. И это после всего того, что люди делали на ее глазах? Нет, я и раньше знал, что Лия очень добрая девочка, но такой жест говорил лишь о том, что у нее просто нереально большое сердце. Человек постоянно забывает о том, что его дом — мир, в котором он живет. Ему плевать, сколько в атмосферу уходит грязи. Плевать на то, во что постепенно превращается мировой океан. Он прикрывается болезными девочками, у которых украли детство, и продолжает уничтожать свой дом, своих соседей, своих меньших братьев. И глядя на все это, я по сей день задаюсь вопросом, достоин ли человек таких добрых жестов? Оценит ли будущее поколение этот нереальный вклад или же быстро забудет, восприняв как должное? Еще один мой личный мотивационный рычаг по приручению этого мира. Чтобы старания сердобольного космического принца и маленькой девочки, которая решила восстановить дом людей, больше никогда не пропали даром. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.